«Клинка нет», — сказал о боже. «Только рукоять». Сьюзен отступила в тень и шевельнула запястьем. Искристая синева нарисовалась в воздухе, на миг очертив тончайшее до невидимости лезвие. Бадун попятился. «Это что?» «Ну, он рубит напополам молекулы воздуха и может душу от тела отрезать, так что отойди, пожалуйста». «Да я отойду, конечно». Из подставки для зонтиков Сьюзен вытащила черные ножны. Подставка для зонтиков. Здесь никогда не шел дождь, но у смерти была подставка для зонтиков. Среди знакомых Сьюзен подставки для зонтиков не было почти ни у кого. В любом списке полезной мебели подставка для зонтиков занимает самую последнюю строчку. Смерть жил в черном мире, где не было ничего живого, все было темное. Пыль и паутины в библиотеке завелись только потому, что он создал их для колорита. И в небесах не случалось, солнце и воздух никогда не двигался, а он обзавелся подставкой для зонтиков. И у постели его лежала пара посеребренных щеток для волос. Он хотел быть не просто костлявым видением. Творил эти вспышки индивидуальности, но они сами себя выдавали. Чересчур старались, как юнец, обливший себя лосьоном после бритья под названием «Неистовый». Дед всегда промахивался. Смотрел на жизнь снаружи и не умел вполне ее понять. — На вид грозный, — заметил Бадун. Сьюзен вложила меч в ножны. — Я уж надеюсь, — сказала она. — А мы куда конкретно? — Куда-то под небо сверху, — ответила Сьюзен. — И я это место уже видела. Недавно. Я его знаю. Они пошли в конюшню. Там их ждал Бинки. — Я еще раз скажу, ты не обязан ехать со мной, — напомнила Сьюзен. — То есть... «Ты же тут невинный очевидец!» «Но я бог похмелья, исцеленный от похмелья», — возразил о боже. «У меня вообще никаких функций нет». Смотрел он при этом так потерянно, что Сьюзен смягчилась. «Ладно, залезай». И она втащила его на коня позади себя. «Держись крепче», — сказала она. А потом сказала, «То есть держись за что-нибудь другое». «Извини, а так нельзя, да?» — спросил о боже, сдвинув руки. — Объяснять, пожалуй, слишком долго. А ты, наверное, не знаешь всех слов. Держись за талию, будь добр. Сьюзен достала песочные часы Вайолет и подняла повыше. Песка в них оставалось вдоволь, но неизвестно, хороший ли это знак. Известно одно — конь смерти довезет куда угодно.